Вместо того, чтобы наводить шик и лоск, Эрину пришлось срочно ехать в морг городского управления полиции. Да-да, ловить попутку и мчаться, сломя голову, на другой конец города. За свой счет, между прочим. Но дело того стоило. «Тебе подарочек, Эрин Рандир», – проорал в трубку лейтенант Уилкин. «Кажется, наши ребята выловили в речке твоего второго зомби». «Точно зомби?» «Обижаешь, Рожа Эльфячья. Думаешь, мы уже не в состоянии отличить обыкновенного мертвяка от бывшего зомби? Лекция номер 15. Криминалистика. 4-й курс юридической академии». «Убедил», — буркнул НЧ-чекист и поехал в морг. Напарницу он брать с собой не стал. Сегодняшних впечатлений Нолвенде должно было хватить на неделю вперед. Итак, девчонка попалась крепкая. Иных ведь приходилось из реконструкторской Грея Вольфовича на руках выносить. А морг городской полиции – это все-таки не самое приятное место на свете. Даже вотчина несравненного Роина, сына Норина, в сравнении с ним покажется мирной обителью добра и света. Начнем с того, что тамошние сотрудники пили коктейли из медицинского спирта и формалина. А продолжать не будем, дабы окончательно никому не испортить аппетит. Уже хорошо проспиртованный дежурный патологоанатом Леший выседал на краю железного стола, на котором под зелененькой одноразовой простынкой покоилось тело, и кушал макароны по-линдарски с мясом и подливкой. «Типа тематический ужин», – меланхолично усмехнулся Леший, намекая на водное происхождение трупа. «Эх, моряк, ты слишком долго плавал, мне тебя уже не опознать». Хрипло и немузыкально пропел он и откинул простыню. «Стопроцентное попадание», – мрачно подумал Эрин, разглядывая то, что осталось от коллеги по несчастью господина Бебе. Опознать это будет сложновато. Но Уилкин не зря нахваливал своих специалистов. Покойник таки познал жизнь после смерти. «Может, отпечатки пальцев дадут какой-то результат?» – как мог утешал НЧ-чекиста патологоанатом. «Кстати, хавать хочешь? У меня еще полкастрюли макарошек». Эльф хотел было отказаться от щедрого предложения, но по здравом размышлении решил, что вообще не успеет поесть, поэтому согласился. Но при условии, если покойника уберут в холодильник. «О, молодец!» – похвалил радушный хозяин мертвецкой. «Моя розочка готовила. А накатить не хочешь? Грамм по 50. Для здоровья». «Не, мне еще работать», замахал руками следователь. Здоровье Эрин Рандира могло не перенести формалиновой атаки. Надо заметить, неведомая розочка готовила отменно. Эльф смолотил тарелку ее стряпни, невзирая на неуютную окружающую обстановку. Потом отзвонился в криминалистическую лабораторию, попросив ускорить процесс идентификации тела, и если вдруг что, то как только, так сразу. В смысле, звонить ему в любой час дня и ночи. А потом заторопился домой. В его гардеробе имелось всего две вещи, претендующие на гордое звание роскошной шмотки. Замшевая курточка из шкуры пони, очень и очень стильная, и дорогущие, невероятно пижонские, ботинки. Как там говорят иномиряне, по одежке встречают? Ну-ну.